раздался громкий неприятный смех. Василиса вздрогнула и застыла в нерешительности, неподвижно замерли ее крылья. «Не сдавайся!» — испуганно произнес первый голос. Но девочка почувствовала, как ее понесло назад со страшной силой. Словно кто-то отматывал кадры на кинопленке. Мигающие звезды быстро уплывали, превращаясь в далекие бледнеющие точки, пока не скрылись за густым серым туманом, возникшим неизвестно откуда. Этот туман лез в уши, рот, глаза. Крылья потяжелели и намокли, пока совсем не обмякли. Руки-ноги Василисы задубели, словно скованные ледяной броней. Она не могла пошевелить даже пальцами. Девочка падала вниз, словно камень, сорвавшийся с обрыва. Тихо, стремительно, неумолимо. И видела, как все быстрее приближается земля. Еще немного, и она разобьется. Так страшно, страшно, холодно. «Мама!» — закричала Василиса и проснулась. Она лежала на охапке сена, свернувшись калачиком. Несмотря на это, девочка так закоченела, что зуб на зуб не попадал. Снаружи потемнело, наступил вечер. Василиса вскочила и начала размахивать руками и ногами, чтобы согреться. Она несколько раз подпрыгнула, но больно стукнулась о низенькую ветхую балку, вдобавок на нее сверху посыпалась труха. «Нет, так не пойдет». И девочка вновь уселась на солому, поджав под себя ноги. Но и странный сон ей приснился. Красные крылья, лестницы, голоса. Наверное, это от голода. А вот интересно, получится ли так летать в открытом космосе? Нет, там же нет воздуха. Хотя можно ведь научиться задерживать дыхание надолго. Честно говоря, плавала Василиса неважно, а ныряла еще хуже. Но если лететь в вакууме, скажем, одну минуту, вполне можно научиться. Хотя постойте, в космосе наверняка жуткий холод, и чтобы там выжить, нужна не только способность долго не дышать. Ее научные и не очень рассуждения были прерваны звуком приближающихся шагов. Кто-то крался к сарайчику. Василиса прислушалась, шаги замерли у самой двери. «Эй, сестричка!» — голос Норта раздался, словно гром среди ясного неба. «Ты там не замерзла?» Послышался то ли смех, то ли писк. «Ага, значит, и Дейла здесь!» «Рыжая, рыжая!» — затянул Норт. Василиса подняла глаза к потолку и вздохнула. Опять то же самое. Она решила не отвечать. Может, ее кровным родственничкам вскоре надоест издеваться, и они уйдут во свояси? «Если ты не хочешь с нами разговаривать, то мы не скажем, что велел передать тебе отец», — тоненьким голоском сообщила Дейла. И Василиса не выдержала. «Что? Что он велел передать?» «Отец просил сказать», — медленно начал Норт, — «что ты... рыжая бесстыжая дурочка!» Раздался дружный хохот. Кажется, здесь был и самый младший, Наэль. Интересно, Эрик тоже пришел? Подождав, пока не успокоится, Василиса настойчиво повторила. «Так что же?» — сказал отец. «Или в твоем крохотном мозгу, Норт, не уместилась эта информация?»